наши визы в смертельную борьбу, которая не может кончиться договором или соглашением. Ибо в этой борьбе мы защищаем Родину против интернационала, свободу против тирании и культуру против одичания. И укрыться от этой борьбы ее последствий нет возможности, пока враг не уничтожен. Белая борьба — это честное возмущение русского человека против наглого насилия над всем, что есть у него. Белая борьба — это доказательство, что для сотен тысяч русских людей честь дороже жизни, смерть лучше рабства. Белая борьба — это обретение цели жизни для тех, кто, потеряв родину, семью, не утратил веры. Белая борьба — это воспитание десятков тысяч юношей, сынов будущей России, в сознании долга перед родиной. Не вычеркнуть из русской истории темных страниц настоящей смуты, но не вычеркнуть из светлых. Белой борьбы! Белой борьбы! Защищали Россию, свободного человека в России и русское будущее. Потому-то честная русская юность, все русское будущее, все было с нами. И думаю, что они, наши светлоглазые русские орлы, они и создали героическую молодежь, 3 года отбивавшую от советского рабства Россию. Мы бились за русский народ, за его свободу и душу, чтобы он обманутый не стал советским рабом. Последняя пара России была ее героическая молодежь. Жесток в гневе своем, и он постоит за свою Россию.